Раскис, ваше благородие, утри сопли. Раз взялся за гуш, не говори, что не дюж. Вместе начинали, давай вместе и вытягивать. Как, по-твоему, уходить из станицы или еще разок попробовать? Чумаков резко сказал. Нехай пробуют другие. Я на пулеметы в лоб не пойду. Пустое это занятие. «Я у тебя не спрашиваю, циц!» — Фомин глянул на Чумакова, и тот опустил глаза. После недолгого молчания Копарин сказал, «Да, конечно, теперь уже бессмысленно начинать второй раз. У них превосходство в вооружении, у них 14 пулеметов, у нас ни одного, и людей у них больше, надо уходить и организовывать казаков на восстание». Пока им подбросят подкрепление, весь округ будет охвачен восстанием. Только на это и надежда, только на это. После долгого молчания Фомин сказал. — Что ж, на том придется и решить. Взводные, зараз же проверьте снаряжение, подсчитайте, сколько у каждого на руках патронов. Строгий приказ ни одного патрона зря не расходовать. Первого же, кто ослушается, зарублю самолично, так и передайте бойцам. Он помолчал и злобно стукнул по столу огромным кулаком. — Эх, пулеметы! А все ты, Чумаков! Хотя бы штучки 4 отбить! Зараз они, конечно, выставят нас из станицы. Ну, расходитесь! Ночуем, ежели не выбьют нас в станице, а на рассвете выступим, пройдемся по округу. Ночь прошла спокойно. На одном краю Вешенской находились восставшие эскадронцы, на другом — караульная рота и влившиеся в нее коммунисты и комсомольцы. Всего лишь два квартала разделяли противников, но ни одна сторона не отважилась на ночное наступление. Утром мятежный эскадрон без боя покинул станицу и ушел в юго-восточном направлении.